Я могу понять, как недовольны. Алло. Да. Здравствуйте. Кредит Европа-банка, Россия, меня зовут Узнаев. Алмастрович, Лариса, вы? Я только, я не услышала, как вас зовут. Измайлов Алмаз Равильевич меня зовут. Ага, слушаю. У вас по кредитной карте долг 64 600 рублей. В Алмазбанке собирается 6? Нет. Нет, да? А что так? Да, текущая ситуация меня устраивает. Устраивает, да. Ага. Хорошо, 15 числа ваш долг будет продан на кредитное агентство МБФинанс, оно называется. МБФинанс, подождите, вы зачем меня обманываете? МБФинанс осуществляет деятельность возврата просроченной задолженности исключительно в рамках агентского договора. В рамках 382 статьи они не работают, но вы говорите, будет продан. Но так это не продан, это привлечено коллекторское агентство для временного взаимодействия. Хорошо. Пусть будет так. Ага, ну ладно, пусть будет. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Елизавета Сергеевна. Чего? Профессиональный службы взыскания Уфинпротект в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Юргусова Александровна. Обращаю внимание ваше, что ведется запись нашего диалога. Звоним вам по поводу вашей задолженности. Актуальная сумма на сегодня 9820 рублей 10 копеек. Требование компании в течение 24 часов произвести оплату, иначе отсутствие оплаты вынуждает нас совершать звонки по указанным вам номерам в анкете в рамках 230-го федерального закона. Звонки, да. Это прям очень страшно. Сумму на оплату какую подготовили? Никакую. Где работаете сейчас? В крематории для коллекторов. В городе Омске. Кто у вас проживает? Генеральный директор крематория для коллекторов. Где у вас еще имеются кредитные обязательства? В крематории для коллекторов. Елизавета Сергеевна, вы самостоятельно собираетесь долг оплачивать? Да, сейчас денег в крематории для коллекторов заработаю и буду оплачивать все. Или натурой могу. Прахом коллекторов возьмете? Он говорит, ценится, так хорошо удобряет землю. Требование компании в течение суток оплату произвести, если оплата с вашей стороны, Елизавета Сергеевна, не поступает. Угу. В таком случае мы можем прибегнуть к услугам коллекторского агентства в рамках статьи 382 гражданского кодекса. Так вы тоже коллекторское агентство? Вы сами не справляетесь, да? Мы не являемся коллекторским агентством. Да, что вы говорите? Подождите, если вы не являетесь коллекторским агентством, на каком основании вы осуществляете звонки? На основании 1005 статьи гражданского кодекса. По 230-му федеральному закону осуществлять действия по возврату просроченной задолженности может а. кредитор, б. Юридические лица, основным видом деятельности которых по ЕГРЮ является взыскание просроченной задолженности, то есть коллекторские агентства. Вы не коллекторское агентство, то есть вы незаконно мне звоните, да? Мы законно звоним. Так как законно, подождите. На основании 230-го. Либо вы сейчас признаете, что вы коллекторское агентство, либо, и вы мне соврали только что, когда сказали, что вы не коллекторское агентство, либо вы признаете, что осуществляете незаконный звонок. Мы не являемся коллекторским агентством. Мы профессиональная служба. Если вы не являетесь коллекторским агентством, значит, вы осуществляете незаконный звонок. Законный звонок. Нет, незаконный. На основании 230-го. Уже сказала, что вы дуру из себя строите. Витаю, Сергей Ильич. Дело в том, что меня постоянно перебиваете. Наш да вас там давно пора всех перебить. Наш диалог носит неконструктивный характер. Обращайтесь ко мне на работу. Желательно поскорее. Мы с удовольствием предоставим вам услуги. Все, пока. Всего доброго, Елизавета Сергеевна. Вы учите закон и перезвоните. Здравствуйте. Ну? Здравствуйте, Наталья Николаевна. Кто спрашивает? Меня зовут Татьяна, я в банка Тинькофф. О, тот самый охреневший банк Тинькофф, который звонит третий раз за неделю. Происходит в данный момент фиксация, аудиофиксация нарушения, ведется запись разговора. Запись разговора с детализацией звонков я направляю в Центробанк и в Роскомнадзор, чтобы они посмотрели, послушали, насколько охренел банк Тинькофф. Согласно условиям заключенного договора, банк вправе звонить вам до двух раз в день. А согласно постановлению Верховного суда... Тишина. Согласно постановлению Верховного суда, вы понимаете, да, разницу? Сраный договор банка Тинькофф и постановление Верховного суда. Так вот, по постановлению Верховного суда Российской Федерации увеличивать количество взаимодействий незаконно в договоре. Представляете, вы даже в договоре закон нарушили. Все, я думаю, надо захлопнуть варежку, бросить трубочку, доложить руководству о том, что вы работаете незаконно, и не звонить сюда до понедельника. Я вам гарантирую, вы все равно не сможете ни капельку своего скрипта вы до меня не донесете, поэтому смиритесь с этим. Наталья Николаевна, тем не менее, согласно условиям. Да в жопу себе засуньте ваши условия и вертите до получения максимального удовольствия. Вам время прекращать диалог. Я не согласна возвращаться. Как вы там говорите? Прошу вернуться к общепринятой манере общения. Вы видите, одноклеточная. Вы такое же тупое и безмозглое, как и все остальные сотрудники банка Тинькофф. Все то же самое вы несете под копирочку. Я готова отвечать на каждый вопрос, потому что вы одинаковые одноклеточные имбецилы. Не дошло, да, еще, что скрипт не получится прочитать? Ку-ку. Наталья Николаевна. Сдохла, надеюсь? Наличие претензий не освобождает. Да что ж тупая это такая, мадам, я же изначально сказала. Я надеюсь, что мы больше не вернемся к общению с тобой, потому что общение с тобой, чучело, ниже моего достоинства. И я сейчас делаю усилия над собой, чтобы опуститься до твоего мерзотного уровня и с тобой, мразь, пообщаться. Понимаешь? Наталья Николаевна, ты пошла на убогую, закрой пасть свою и слушай, аптека. Я тебя предупреждала? Предупреждала. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Мы с вами связывались, Забаров Ильнар Ильшатович, с банка «Русский стандарт», попросили перезвонить. Я по поводу вашего приговора в банке «Русский стандарт». Чего? Перезвонить? Вот. Вы кто? Не поняла ничего. Анна Сергеевна, вы правильно? Вы кто, я спрашиваю? Я с банка «Русский стандарт». Фамилия, имя, отчество. Забаров Ильнар Ильшатович, мы с вами 7 числа связались. И? Вы сказали, перезвоните в обед и далее, то есть на звонки уже не отвечали. И чего? Хотел я с вами переговорить вот по поводу вашего договора, по которому есть задолженность у вас 6988 рублей 41 копейка. 41 когда копейка будет? Это важно, конечно. Так, и ну, чего? Когда оплата будет? Никогда. Почему? С какой не целью? Хочу платить. С целью сохранения денежных средств. Угу. Хорошо, а какие причины для этого у вас, Анна Сергеевна? Какие причины для чего? Для неоплаты по договору, по которому... Сохранение денежных средств. Анна Сергеевна, должны тогда понимать, да, то, что если вы в добровольной форме не собираетесь оплату производить, банк имеет право обращаться в суд. Вперед, и с песней, я не возражаю. Не возражаете, хорошо. Анна Сергеевна, а когда кредит с банком и «Русский стандарт» оформляли, вы также оплачивать не собирались? Не помню, если честно, уже это так давно было. Не помните, то есть вам безразлично, да? Ваш договор. Да. Безразлично на ваш договор. Какое косноязычное вы существо. Анна Сергеевна, давайте без оскорбления, хорошо? А косноязычное существо это оскорбление, да? Вы хотите сказать, что вы не существо? Вы предмет? Анна Сергеевна. Вы квакаете, давайте гарнитурку поправьте, а то непонятно, что вы там пытаетесь сказать. Будем ждать вас, Анна Сергеевна, в отделении банка. Зачем? Оплату производить. полностью. Ждули. Всего доброго. До свидания. Хорош, ну не буду я к вам ездить. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Елизавета Сергеевна. Слушаю. Это профессиональная служба взыскания УФМ Протект в интересах МФК Турбозаем. Салимзянова, Алсеркасов, идет запись разговора. Звоню я вам сейчас по поводу вашего долга 9 978 рублей 20 копеек. И требование компании, это чтобы вы в течение суток, в избежание последующих звонков и продажи долга в коллекторское агентство, работающее в рамках законодательства Российской Федерации, произвели полное погашение. Вы сейчас заработаете. Перед кем задолженность? У вас задолженность перед компанией Турбозаем. А вы тут при чем? А мы компания Финпротект. Я вас очень рада. По агентскому договору работаем, Елизавета Сергеевна. Доказательства этому предоставьте. Так вам коллектор не готова, да? Доказательства договор есть читали? Какие-то? Договор читали? Доказательства есть какие-то тому, что вы работаете в рамках законодательства по 1005 статье? Елизавета Сергеевна. Что согласно такое, договору, уведомление приходило через личный кабинет. Я по вашим кабинетам не хожу, там полы не помыты у вас. Статья 9. Елизавета Сергеевна, я звонила вам с целью помочь, я так понимаю, А теперь придется бросить трубку, да? Мы не справившись. Законная компания. Законная компания. Я такой залог вести не намерена. Ну, мы все, бросайте трубку. Ждем от вас решения по факту. Пока. Всего доброго. Пока. Да. Слушаю. Банк, отдел взыскания, Сиренко Валерия Григорьевна. Вас плохо слышно, говорите громче. Наталья Николаевна, по задолженности вашей в размере 14 тысяч, извиняюсь, 1 436 рублей долг у вас по карте элемент. Вот это вы оговорились. Оговорилась. 1 436 рублей. Долг на протяжении уже целого месяца. По какой причине оплата наверное, поступает? А не долг. Так по какой причине от вас не поступает данная оплата целый месяц? Острого приступа патологической жадности. То есть денежные средства банка вы воспользовались, а возвращать, как я понимаю, вы не намерены? Да, да, да. Замечательно. Под запись телефонного диалога вы сейчас говорите, что вы оплату не намерены производить и удерживать денежные средства банка вполне для вас нормально. Ага, в заложниках прям. Захватила и удерживаю. Все правильно. Наталья Николаевна. Да, да. Что правильно? Все правильно. То есть вы взяли кредит в дальнейшем, чтобы его не оплачивать. То есть воспользовались денежным средством банка, чтобы не возвращать. Все может быть. А, замечательно. Хорошо, отказ от требований банка вам будет зафиксирован. Информация будет направлена в службу безопасности банка. Ой, в дальнейшем с вами сотрудничать. Ой, как страшно. Ожидайте последствий. Что ж делать? Да. Все разговоры записываются. Алло. Да. Алло, Елизавета Сергеевна, здравствуйте. Микрокредитная компания «Вобзаем», Попов Никита Алексеевич, досудебный отдел. Алло, слышите меня? Да, говорите. Елизавета говорите. Сергеевна, звоню насчет вашей задолженности. Почему займ не оплачиваете? Не хочу. 42 дня. Не хотите? Угу. Чего там, кто вас там кричит так? Да никто не кричит, вы лучше по оплате думаете. Что почему так, вы не хотите? Я слышу вот этот визг вообще противный. Ну я говорю, вы деньги что, вам брали под желание или что, под хотите, желание, не хотите? Да. Или все-таки у нас под желание, да? Да, да, да. Ну ясно, ну ладно, тогда как-то будет по-другому у вас, когда желание скажется. Просто у вас документы в стороннюю организацию готовятся. А, ну пусть отличный выход. Я вас поддерживаю полностью. Что еще раз? Я вас полностью поддерживаю. Прекрасный выход из ситуации. Передавайте. Ну, все, хорошо. Угу. До свидания. А когда передавайте? Да. Здравствуйте. Слушаю. Ковешникова Мария Николаевна, Верба Коннект, в интересах ПКБ, разговор записывает. Мария Андреевна, знакомы вам? Это мы. То есть это вы непосредственно прям. Давайте так, мы взрослые люди, да, это вы, нет, это вы, не вы. А почему я должна идти у вас на поводу? Это что, я так ну, считаю нужным? Это не поводу. Ну, давайте по-другому задам вопрос. С кем имеет честь общаться? Представьтесь, пожалуйста. Со мной. С кем с вами, уважаемые? Есть, отчество, конечно. Фамилия. Конечно, есть. Ну, отлично. Я вам уже озвучите их, пожалуйста. Я его озвучила. А мне нужно напрямую. А мне все равно, потому что нужно. Предусматривает законодательство Российской Федерации. Да, чтобы я вам что-то говорила? Есть такое законодательство? Не косвенно, а напрямую. Есть законодательство, которое меня обязывает что-то вам говорить? Да, почему нет? Да? А какой закон меня обязывает по телефону да. кому-то что-то говорить? Давайте к делу. Если Мария Андреевна, мы с вами конструктивный диалог ведем. Если вы ею не являетесь, мы с вами конструктивный. Мы вообще с вами никакой диалог не ведем. Ведите. Только сначала скажите, какой закон меня обязывает что-то вам говорить. Или вы так просто от балды ляпнули, а что, потом... есть какой-то закон? А от балды ляпнули, а потом в кусты, да? Ну, вы же некорректно общаетесь. Вы выдумываете какие-то законы, которых не существует.